Им и женой лежит змей и дышит на них. «Дай еще испытаю третьего сына», — подумал прохожий и пошел в иную клеть. Тут увидал кунку, куницу, перескакивать с мужа на жену, с жены на мужа. Дал им покой и отправился в поле. Лег под зарод. Большая куча, стог, сено. И послышалось ему, будто какой-то человек в сене стонет и говорит: «Тошно животу, скотине моему». Прохожий испугался и лег было под суслон ржаной, и тут послышал голос, кричит: «Постой, возьми меня с собой». Не поспалось прохожему. Воротился к старику-хозяину в избу, и зачал его старик спрашивать, где был прохожий. Он пересказал старику все виденное да слышанное. На столе, говорит, нашел я разный гад от того, что после ужина невестки твои ничего, благословясь, не собрали и не покрыли. У большого сына бьется в клете дубинка. Это от того, что хочется ему большаком, старшим, главным в доме хозяином быть. Да малые братья не слушаются. Бьется то не дубинка, а ум, разум его. Промеж среднего мужа и жены его видел змея. Это потому, что друг на друга вражду имеют. У меньшего сына видел кунку, значит, у него с женой благодать Божия, живут в добром согласии. В стене слышал стон. Это потому, коли кто польстится на чужое сено скосить да сметать в одно место своим, тогда чужое-то давит свое, а свое стонет, да и животу тяжело. А что колосья кричала: «Постой, возьми меня с собой», это которое с полосы не собрано, оно, где говорит: «Пропаду, собери меня». А после сказал прохожий старику: «Наблюдай, хозяин, за своей семьей. Большому сыну отдай большину и во всем ему помогай. Среднего сына с женой разговаривай, чтобы жили советнее. Чужого сена не коси, а колосья с полос собирай дочисто». Распростился с стариком и пошел в путь дорогу. Ходил по миру старенький старичок и попросился ночевать к одному мужику. «Пожалуй, — говорит мужик, — я тебя пущу. Только станешь ли всю ночь сказывать мне сказки?» «Хорошо, буду сказывать, дай только отдохнуть». «Ну, ступай». Вошел старичок в избу и лег на палате. Хозяин говорит: «Поди-ка, почтенный, поужинай». Старичок слез и поужинал. «Ну, старичок, сказывай сказку». «Погоди, лучше я поутру расскажу». «Ладно». Улеглись спать. Вот старик проснулся в ночи и видит: теплятся перед образами две свечки, и порхают по избе две птички. Захотелось ему напиться. Слез он с палати, а по полу так и бегают ящерицы. Подошел к столу, а там лягушки прыгают да квакают. Посмотрел на старшего хозяйского сына, а промеж им и женою змея лежит. Посмотрел на второго сына. На его жене кошка сидит, на мужа рот разинула. Глянул на меньшего сына, а промеж им и женой младенец лежит. Страшно показало старичку. Пошел он и лег на гумне, авин. И тут к